Глава 18. Серебряные иглы, избавляющие от холода. «Откуда ты знаешь?» — холодно спросила Ся Цинъюэ, не показывая своего испуга. Продолжительность жизни членов Божественного Дворца Ледяного Облака на том же уровне внутренней силы была короче, чем у членов других сект. Такова была жестокая правда. Даже в Божественном Дворце Ледяного Облака это был секрет, который скрывало руководство. Ся Цинъюэ знала об этом только потому, что мастер упомянула об этом после одного из ее прорывов. Кроме того, она сказала, что это самый большой недостаток Божественного Дворца Ледяного Облака, и строго приказала ей никому не говорить, в том числе и другим ученикам. Тем не менее, Сяо Че только что легко сказал об этом. «Если бы я был главой Божественного Дворца Ледяного Облака, я использовал бы всю свою власть, чтобы скрыть этот факт, и предотвратить любые попытки узнать об этом. Неужели ты думаешь, что я мог это от кого-нибудь услышать?» — сказал Сяо Че. «Я действительно пришел к такому выводу, измерив твой пульс, а вот и все. Но, судя по твоей реакции, все, что я сказал, верно. Я не верю тебе». Ся Цинъюэ решительно покачала головой. Разгадать величайший секрет Божественного Дворца Ледяного Облака, просто измерив пульс, какая нелепость. Если бы это было так просто, то многочисленные духовные врачи Империи Голубого Ветра разоблачили бы секрет Божественного Дворца Ледяного Облака много лет назад. Тем не менее, все, что сказал Сяо Че, соответствовало действительности. И это сильно смутило Ся Цинъюэ. «Я знал, что ты мне не поверишь». Сяо Че поднял с земли пакет и бутылочку с лекарством и пошел в дом. «Иди за мной!» Ся Цинъюэ посмотрела на предметы в его руках. Немного поколебавшись, она зашла в дом следом за ним и закрыла за собой дверь. Положив пакет и бутылочку, Сяо Че приказал Ся Цинъюэ: «Садись!» «Что ты хочешь делать?» Ся Цинъюэ посмотрела на него с подозрением. «Разумеется, лечить тебя!» «В этом нет необходимости», — Ся Цинъюэ покачала головой. «Есть необходимость или нет, будет лучше, если ты решишь это потом. Эй, ты не хочешь даже попытаться!» Сяо Че открыл пакет и вытащил серебряную шкатулку. Он вздохнул. В его взгляде появилось разочарование и досада. «Я знаю, что ты не веришь тому, что я говорю. Но, по крайней мере, у меня нет ни возможности, ни причины, чтобы причинить тебе вред. Я взял эти вещи в лазарете сегодня утром только потому, что я хочу вылечить тебя. Вот и все. Если это сработает, хорошо. Если нет, то ты все равно ничего не теряешь. Если ты все равно не хочешь мне поверить и не хочешь дать мне даже попробовать, то забудь об этом. Просто притворись, что это безответная любовь». Слова Сяо Че тронулись от Цинъюэ. Она даже почувствовала себя немного виноватой. То, что он сказал раньше, было правдой. Сейчас он сказал, что хочет ей помочь. Он ничего не просил и не ставил никаких условий. К тому же, как он сам сказал, у него не было возможности и причины нанести ей вред. Независимо от того, каким будет результат, прямо отвергнуть его было бы и правда немного чересчур. Ся Цинъюэ вздохнула про себя и села рядом с Сяо Че. «Как ты собираешься меня лечить?» «Ты согласна лечиться?» Сяо Че посмотрел на нее, фыркнул и отвернулся. Он вел себя как обиженный ребенок. Ся Цинъюэ не знала, плакать ей или смеяться. Она сказала спокойным голосом: «Я хочу знать, как ты собираешься меня лечить?» «Ну вот, так-то лучше!» Сяо Че повернулся к ней, радостно улыбаясь. Ся Цинъюэ смотрела на него растерянно. Перепады настроения этого парня слишком быстрые. «Вытяни руки!» Сяо Че сел напротив Ся Цинъюэ. Ся Цинъюэ вытянула руки, положив их на стол. Красные рукава поднялись до локтей, обнажив нежное сливочно-белое запястье. Сяо Че открыл серебряную шкатулку. Внутри лежали несколько десятков тонких серебряных иголок. «Серебряные иглы? Не говори мне, что ты собираешься делать иглоукалывание». Полумесяцы бровей Ся Цинъюэ поднялись вверх. «Что? Ты знаешь об иглоукалывании?» Сяо Че удивленно посмотрел на нее. На континенте Лазурного облака едва ли было 10 человек, которые владели иглоукалыванием, включая его и его мастера, Святого Доктора. Тем не менее, на континенте Бездонного Неба это был, по-видимому, один из самых распространенных методов лечения. Поэтому даже в лазарете клана Сяо можно было найти наборы для акупунктуры. «Конечно, я знаю. Кроме того, я знаю, что изучение техники акупунктуры требует много лет. Нужно потратить не меньше 10 лет, чтобы добиться хоть каких-нибудь успехов. Я никогда не слышала, чтобы ты обучался медицинским техникам, не говоря уж об иглоукалывании. В твоей комнате нет никаких запахов или других признаков традиционной медицины. Что именно ты собираешься делать?» Глаза Ся Цинъюэ были одновременно осторожны и подозрительны. Сяо Че достал серебряную иглу, зажав ее двумя пальцами. Когда Сяо Че взял серебряную иглу, взгляд Ся Цинъюэ немного смягчился. Все потому, что серебряная игла в руке Сяо Че выглядела очень гармонично. Настолько естественно, как будто была продолжением его руки. Это чувство было почти неуловимым, и его было трудно описать, но оно совершенно точно существовало. Сяо Че открыл бутылочку и тщательно смочил иглу. «Умею я или нет делать иглоукалывание, ты сразу же поймешь. Конечно, если ты почувствуешь, что что-то не так, или почувствуешь, что я притворяюсь, ты можешь заставить меня остановиться, когда захочешь». «Что в этой бутылочке?» Взгляд Ся Цинъюэ упал на маленькую бутылочку. «Обычный сок красного подсолнуха». Не задумываясь, сказал Сяо Че. Его взгляд упал на белоснежные ладони Ся Цинъюэ. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Его левая рука, сжимающая серебряную иглу, слегка мерцала. Движения Сяо Че были чрезвычайно быстрыми. Настолько быстрыми, что у Ся Цинъюэ не было возможности среагировать. Когда Сяо Че убрал левую руку, серебряной иглы между пальцами больше не было. Зато на ее правом запястье была вертикально воткнутая игла. Безошибочно, в акупунктурной точке Ян Чи. Она не почувствовала боли. Вернее сказать, вообще ничего не почувствовала. Если бы она не видела эту иглу своими глазами, то вообще не узнала бы, что серебряная игла воткнулась в ее запястье. Сяо Че сделал это так быстро. Это было очень быстро и с каким мастерством. С удивительным мастерством. Можно сказать, что он достиг совершенства. Сяо Че взял вторую иглу и смочил ее соком красного подсолнуха. Он наклонился к правой руке Ся Цинъюэ. Его рука слегка качнулась, и вторая игла точно воткнулась в точку Янгу. Третья и четвертая иглы пронзили Джунжу и Хэйгу соответственно. После этого еще 4 серебряных иглы пронзили акупунктурные точки Янчи, Янгу, Джунжу и Хэгу на левой руке. И каждый раз его движения были настолько быстрыми, что Ся Цинъюэ видела только неясную тень. И с каждой серебряной иглой удивление в ее сердце все росло. Она не знала, будет ли лечение Сяо Че иметь хоть какой-либо эффект, но она никак не могла поверить, что подобная техника на уровне волшебства была выполнена 16-летним мальчиком. «Расслабь руки и дыши ровно. Ни в коем случае не пользуйся внутренней силой». Голос Сяо Че послышался возле ее уха. Она послушно расслабила руки и успокоила свое дыхание. В этот момент она вдруг почувствовала, что леденящий холод собирается в ее руках. Затем, как будто найдя выход, он устремился к акупунктурным точкам, пронзенным серебряными иглами. Вдруг белый туман поднялся над 8 серебряными иглами, а воздух в комнате стал холодным. Почувствовав холод, который вытекал из ее меридианов и превращался в белый туман, белоснежное лицо Ся Цинъюэ передернулось. Прошло несколько минут, прежде чем белый туман перестал образовываться. В этот момент Сяо Че протянул обе руки и легонько хлопнул. Его пальцы двигались как мираж. Буквально за секунду все 8 серебряных игл были извлечены и помещены на место. Этот холодный воздух был еще тяжелее, чем я думал. Хорошо, что ты меня встретила. Тихо пробормотал Сяо Че, затем закрыл шкатулку с серебряными иглами и спросил. Цин Юэ, жена моя, как твои руки? Ся Цин Юэ подняла обе руки. В ее глазах была неуверенность. Легкое, уютное тепло. Такое чувство сейчас было в ее руках. Как будто она освободилась от какой-то сдерживающей тяжести. Впервые, с тех пор, как она начала практиковать секретное искусство ледяного облака, она почувствовала такую теплоту в руках. Она подняла изумленные глаза на Сяо Че. «Что это?» «На самом деле, все очень просто. Я только выпустил холодный воздух, скопившийся в твоих руках, и в меридианах рук. Тем самым я разблокировал твои забитые меридианы. Вот и все». Сяо Че спокойно продолжил. «Ваша техника Божественного Дворца Ледяного Облака использует внутреннюю энергию Ци, делая ее ледяной, и за счет этого значительно повышает вашу силу. Внутренняя сила, охлажденная до состояния льда, очень мощная, потому что холод очень вреден для людей. Ваши враги люди, но ты тоже человек. Нанося вред кому-то другому, ты в первую очередь вредишь самой себе. Это очевидно. Сегодня утром, когда я взял тебя за руку, я обнаружил, что твоя ладонь намного холоднее, чем у обычного человека. Возможно, члены вашего Божественного Дворца Ледяного Облака считают, что это естественный результат для практикующих секретное искусство Ледяного Облака. Но с медицинской точки зрения, было бы странным считать такую температуру тела нормальной. Обычно при использовании внутренней силы она собирается в своих внутренних каналах и не влияет на тело. Тем не менее, при использовании техник ледяного облака, внутренняя ци связана с телом и ранит его в момент высвобождения. Когда это происходит, тебе наносится вред. Ты практикуешь секретное искусство ледяного облака всего несколько лет, но большое количество холодного воздуха уже поразило твои 5 внутренних органов. Кишечник, кровь, костный мозг и дантянь. И продолжает накапливаться. Со временем он будет постоянно наносить серьезный вред твоим внутренним органам. Было бы странно, если бы это не сокращало твою жизнь. Подобные негативные последствия – это те вещи, с которыми ты никогда бы не столкнулась в обычных условиях. Кроме того, из-за холодного воздуха в организме многие меридианы испытывают спазмы, а затем вообще закрываются, значительно влияя на твою способность использовать внутреннюю силу. Можешь попробовать сконцентрировать внутреннюю силу в руках и сравнить с тем, что было раньше, сказал Сяо Че серьезным видом. Сяо Че говорил уверенно и разумно, от начала и до конца. Он назвал и причины, и следствия. Его рассуждения были настолько понятны, что даже идиот понял бы. Его чувства были настолько искренними, что в принципе невозможно было что-то спросить или опровергнуть. Сяо Че говорил с суровым лицом. Но на самом деле ухмылялся в душе, потому что все, что он сказал, так и было, это правда. И все же бессмыслица. То, что холодный воздух накапливается в организме, было правдой. Тот факт, что из-за этого закрываются меридианы, тоже верен. Но если секретное искусство ледяного облака настолько невыносимо, как он заявил, то тогда Божественный дворец ледяного облака ничего не стоит? Не говоря уж о том, что он один из самых сильных в Империи Голубого Ветра, как бы он мог существовать на протяжении 800 лет? После того, как человек практикует секретное искусство ледяного облака определенное время, организм полностью привыкает к холоду. Скапливающийся в организме холодный воздух не только перестает вредить организму, но начинает помогать ему. Естественно, что забитые меридианы также очищаются. Тем не менее, Ся Цин Юэ практиковала секретное искусство ледяного облака в течение 3 или 4 лет. Естественно, что она еще не достигла фазы полной адаптации. Его слова в сочетании с ее собственным опытом на данный момент, дополненные чувством после лечения, оказались безупречными аргументами именно для нее. Лечение было только предлогом. Недостаток секретных искусств ледяного облака тоже был только предлогом. То, чего он добивался на самом деле, знал только сам Сяо Че.